Возлюбленные Господом, братья и сестры, слава Богу, что великий Бог продолжает свое служение в этой поместной церкви, освящение. Благодарим нашего Господа, что Он так заботится о нас и приготовляет нас к пришествию Своему за церковью. Это Его труды, это Его заботы. Он уделяет внимание детям Своим, которых Он купил дорогою ценою. Он кровь Свою пролил на горе Голгофе ради нашего спасения. А теперь благая весть разносится по всей вселенной во свидетельство всем народам. И в церкви вот он проводит это святое служение, освящение. И всякая душа, которая жаждет освящения, чтобы ничего не было сокрытого, утаенного, но чтобы было все открыто, исповедано и прощено Господом, получит утешение, слава Богу. Для нашего общего назидания – что же нам Господь сегодня с вами скажет? Что же Он приготовил для нас и в этот вечер послушаем? Читаю место Священного Писания, Исаия, 61 глава, 10 стих. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». Ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня. Как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Сегодня, братья и сестры, Господь нам напоминает об одежде. Одел одеждою правды наш Господь. Одежда имеет какое-то значение в Священном Писании. И мы с вами напомним из Священного Писания, где напоминается об одежде. Читать будем в Священном Писании. Читаю 27 глава Матфея. С 27 стиха. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздевши Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и надели ему, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Заметьте, братья и сестры, как описывается: и одели его в одежды его и повели его на распятие. Братья и сестры, в чьих одеждах наш Господь шел на Голгофу умирать? Чьих? В своих одеждах. И одели его в одежды его. Ни в других каких-то одеждах нет. Он шел умирать в своих одеждах. Он шел приобретать нам спасение. Он шел одержать победу над злым духом. Он шел приобретать нам жизнь вечную, Он шел приобретать нам вечную радость, вечное блаженство, и шел в своих одеждах. А теперь, дорогие друзья, еще одно место Священного Писания мы напомним. Помните, как Навуходоносор сделал золотого истукана и повеление дал, чтобы поклоняться на него. Когда там заиграют музыка, свирели, цитры, цивницы, и народ, чтобы пал и поклонился. И когда это произошло, и три отрока Сидрах, Месах и Авденаго, они не поклонились. Они знали, кому нужно поклоняться. Поклонение принадлежит только нашему Господу. И они строго это соблюдали. Несмотря на то, что были большие угрозы, что они должны быть в печи, раскаленные огнем, На это они не смотрели и говорили: силен Бог, который силен спасти от печи раскаленной и от руки твоей, царь, нас Бог избавит. А если не будет того, то да будет известно тебе, богам твоим служить мы не будем и золотому истукану не поклонимся. И тогда мы читаем такие слова: «Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убивало тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. И сии три мужа, Сидрах, Месаха и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные. В чьих одеждах они были брошены в печь раскаленную? В своих, братья и сестры, в своих одеждах. Вот такое испытание было. Это только вот нам прочитать или говорить об этом. А если бы пережить нам с вами это непросто. Это непросто. Она ревет, раскаленная-то печь ревет. Она жаждет этих душ, и они не содрогаются. Силен Бог. Показывали Бога и в это время, что Он спасет. А если и не будет того, да будет известно тебе, царь, богам твоим служить не будем и золотому не поклонимся. Но мы видим, дорогие друзья, как наш Господь Иисус Христос, Спаситель мира, одерживал победы в своих одеждах, так и эти, отроки, Сидрах, Месах и Авденаго, одержали победу, и Господь принял участие, что ангела послал и избавил их от раскаленной печи, то есть огонь не имел власти, и волосы не были опалены на головах их. Слава нашему Господу! А теперь, друзья, мы еще с вами посмотрим Священное Писание, как пришлось Давиду. Все мы с вами знаем, что филистимляне напали на народ израильский, и там человек один великорослый был, Голиаф. И вот он выходил там, и говорил, и кричал к народу, и стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я?

И переоделся царь израильский и вступил в сражение. А вот здесь как дело обстоит. Не в своей одежде идет туда на Рамот-Галаадский, а переоделся. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали: «Это царь израильский», и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швылат. И сказал он вознице: «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». И потом видим, что сражение было сильное в тот день, усилилось, и царь израильский стоял на колеснице, носу против сириян до вечера, и умер на закате солнца. Хоть и переоделся, брат сестры, а все-таки то сбылось, что сказал Михей. Что мы можем извлечь с вами из этих мест Священного Писания? Как мы с вами прочитали, брат сестры, что радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Господь нас одел в одежду правды, в одежду правды. Одежда правды, то есть должны идти с правдою по этому жизненному пути. А как мы с вами, проводя эту земную жизнь, как мы с вами поступаем? Придаем ли мы значение этой одежде, в которую облек нас Господь? Придаем ли? И она, какая одежда, в которую нас облек Господь? Праздничная или повседневная? А, братья и сестры, в Господь в одежду правды нас облёк, по праздникам только ходить в ней или повседневно? Повседневно. Везде, во всех обстоятельствах, братья и сестры, чтобы мы были в этой одежде. И как мы читаем в Откровении такие слова. Это Откровение, 16 глава, 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. Блажен человек, который бодрствует и хранит одежду свою». И если мы с вами посмотрим на прошедшие годы нашей жизни, те люди, которые были одеты в одежду правды, а когда пришло сложное время в нашей стране, как многие стали переодеваться. Идут в горосполком, регистрируют церковь, переоделись. Там было законодательство религиозных культов. И это, можно сказать, законодательство, это как гардероб с сатанинской одеждой. И служители шли к этому гардеробу и переодевались. Не такими стали, какие должны быть. и не по правде Божьей стали поступать, деток не пускали в собрание, молодежи не преподавали, не старались не преподать крещение. Ужасное время было, что церковь обречена была на погибель. Вот так, дорогие друзья, страшное состояние, когда христианин увидит трудность и переодеется. Рассказывают в 30-е годы, что было. В селение приехали власти и собрали верующих братьев, и их в машину, в кузов поместили. И жены туда пришли, и дети туда пришли. И вот они плачут, и жены, и дети, о своих мужьях. И один из них, из верующих, начал переодеваться. И как он переодевался? И говорит жене: «Что ты плачешь? Ведь Бога-то нет». Подходит к милиционеру, говорит: «Дай закурить». Переодеется. И он не вернулся. Хоть он и переоделся, а все-таки, как Ахав, не вернулся. Братья и сестры, Господь нам продолжает преподавать уроки, чтобы мы хранили эту одежду, в которую Он облёк нас, чтобы мы хранили. Вот Господь Иисус Христос и Церковь – это невеста Христа. А вот в этой обыденной жизни, в которой мы живем, бывает, что невеста перед тем, чтобы соединиться с мужем, и она надеет фату, белую фату надеет, перед тем, как встретиться с женихом, повезут их или на машине, или на лошадях. И как она хранит эту фату, эту одежду, как она хранит? Вот если в это время подойдет мама и скажет: «Дочка, слази в подпол за картошкой», она полезет туда, в фатет? Скажет: «Мам, так я помараю там». Как она бережет эту фату? Потом говорит, да, сама часто стоит перед зеркалом, смотрится. Я знаю, что вы, сестры, пережили это многие. Перед зеркалом стоит, смотрится. Мало того, что она смотрится в зеркало, говорит подружкам своим: «А вы посмотрите, сзади все ли у меня хорошо?» Там проверяют подружки, говорят: «Вот тут ниточка, надо ее удалить. А вот тут сборочка не так, нужно поправить». Дорогие братья и сестры, нас Господь облёк одеждою правды, в одежду правды одел нас. И мы, подобно невесте, часто должны смотреть в зеркало, в Слово Божье, чтобы нам не запятнать одежду. А еще что становится перед церковью душа и говорит: «Осмотрите меня, все ли у меня хорошо?» Все ли? Проверяется, удаляется все то, что ненужное. Как мы должны с вами хранить одежду правды, в которую облёк нас Господь. Знаем сейчас, что вот как бы время свободы настало, хотя не полностью, но оно сменится, это время сменится. Господь напоминает нам из Слова Божьего, что будет в последнее время. И если мы с вами вот посмотрим в Слово Божье, а что же будет в последнее время? Что будет? И читаем вот в Священном Писании такие слова: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. И мы с вами дожили до этого времени, что сейчас много лжехристов появилось. И даже за некоторыми тысячами ходят народа теперь. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Это в 24 главе от Матфея описывается. Поэтому, дорогие друзья, написано: «И по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Будет такое время, Господь сказал. Оно сменится. Сейчас блудница формируется. Блудница. Соединяются все друг с другом. И когда они сформируются, тогда будет нападать на истинную церковь. Братья и сестры, не случайно Господь напоминает нам с вами и сегодня, чтобы, когда придет это время трудное, чтобы мы с вами не переодевались, но были твердые, непоколебимые, трудились для славы Господа, и что Господь для нас приготовил, чтобы все это испить и эту чашу. Да благословит нас и укрепит Господь наш. Мы не будем полагаться на разум свой, не на свои силы надеяться, а только будем уповать на нашего Господа. Он победил мир, и Он говорит: мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Слава Богу за все Его уроки, которыми Он питает нас с вами. И Он говорит: вот Я наперед сказал вам. Да будет благословенно имя нашего Господа, чтобы и эти слова, эти уроки глубоко ложились в наше сердце, чтобы мы наблюдали за этой одеждой, чтобы мы не морали ее, но во всякое время могли в этой одежде прославлять великого и вечно благословенного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.